Глава 20. Актер. Доминус Клемент. 9-й день 5-го месяца. Обширные владения Доминуса Клемента располагались за стенами Сен-Герхема, на небезызвестном утесе адмирала Тальгера III. Заметная издалека крепость, своими формами напоминавшая королевский дворец, досталась советнику за безупречную службу государству. Там он мог со спокойной совестью высвободить внутреннюю тягу ко всему прекрасному и облагораживать окружение новыми образчиками изыска хоть каждый день. На неприступных стенах серой крепости, украшенных мифическими фресками старых и новых гинов, частенько появлялись свежеприобретенные, поражающие своими размерами, тканевые полотна с вышитыми символами верований церкви Бастиона Ауруса. Из всех возможных оттенков и хитрых комбинаций Клемент предпочитал смесь серебра и красных тонов. Как и все придворные подхалимы, он позволял себе вольности только в одеждах, а что касается декорирования, придерживался строгих правил. Любой элемент, выбивавшийся из общего плана, Доминес отметал без сожаления о потраченных деньгах. Даже несмотря на то, что порой приходилось ограничивать себя в угоду соседям и их нуждам. На территории своеобразного имения проживали слуги, григоры в качестве стражей безопасности и наиболее полезные в хозяйстве животные – лошади, птица и коровы. Каждый день Доминус начинал со стакана молока и 2 куриных яиц. Он считал, что именно этот завтрак позволяет ему сохранять остроту ума. Лишь во время редких вспышек гнева, одна из которых возникла на турнире за обсуждением ситуации в горном краю, леди Астарта подавала мужу чашу сока ягоды марики. Маутернцы – народ своеобразный. Яростный поединок для них – это легкое развлечение. И Доминес не был исключением. И он сам об этом знал. Поэтому Лавгуд ценил своего советника. В мирное время Клемент – благочестивый красавец, с которого слуги сдувают пылинки, боясь навредить красоте драгоценных камней на одеждах. А во времена конфликтов он – горячая голова, готовый броситься в гущу сражения верхом на боевом скакуне. Таковой была репутация Доминуса при дворе и во всем королевстве. Ее сын Маутерна зарабатывал долгие годы. Но после несчастного случая с Кирканосом Арнийский приказал приближенным укрыться в своих владениях, пока не будет ясно, как противостоять неизвестному врагу и какими ресурсами тот располагает. Доминес исполнил волю короля незамедлительно. Устроившись на диване в личных покоях, где красные и серебряные создавали атмосферу многозначительности, он ел свежие фрукты, разглядывая фреску на потолке, наслаждаясь прохладой ветерка, что проскальзывал сквозь багровые шторы с золотистой бахромой, за которым простирались пейзажи Сен-Герхема, видные с высоты птичьего полета. Клемент любил высоту, жил на самом последнем этаже крепости. Тяжкие думы захватили разум советника в тот день, как вдруг он услышал осторожный стук в дверь. «Войдите», — сказал Доминес, откусив спелое яблоко. Его сок брызнул вперед, упав на войтшерские ковры. «Господин Клемент, желаете ли вы еще чего-нибудь?» То была служанка. Она поклонилась, едва завидев своего господина. «Нет. Разве что ты можешь составить мне компанию. Будешь яблоко? Мне скучно сидеть тут без дела, да еще и одному. Моя Астарта оставила меня ненадолго, она беседует с григорами внизу». «Как прикажете», — ответила служанка, зайдя за порог обширной комнаты. «Дария! Ну сколько раз я тебе говорил? Я тут никому не приказываю. Я прошу. Располагайся, рассказывай, что там у тебя происходит». «Спасибо большое». Она взяла яблоко с протянутого ей блюдца и, откусив, принялась докладывать. «Ничего особо интересного не случилось. Наша пятнышко родила телят. Рамри сломал руку, пока таскал бревна. Мы все гораздо больше беспокоимся за вас и за короля Лавгута. Смерть хранителя монеты была ужас какой жуткой. Многие говорят, это дело рук Яну Кору, раз он вернулся в мир живых». «Равус Волгавсми сказал, что это так», — поправил Доминес, не отводя взор от фрески на потолке. «Пока я тут сидел, я успел ознакомиться с его краткой биографией. Харизматичный персонаж, ты не находишь? бывший Григор, избранный кузней, и дело тут не в буквальном переводе фамилии. Суть в том, что великое божество якобы на его стороне. Я поражен. Многие поверили ему, когда он показал доказательства. И я тоже переживаю за ситуацию. Если Верховный Бранву действительно вернулся, у нас большие проблемы. Что вы сделаете с ним? Насадите на копье? Отрубите огненному гаду голову и скормите зубастым рыбам в море? «О-хо-хо-хо! Дария!» — рассмеялся Доминос. «Ты весьма кровожадна». «Нет, это дело Лавгута — победить чудовище. Я лишь советник и верный друг, который прикроет ему спину, если понадобится. Мы с ним разные люди, но движет нами одно — желание обеспечить благополучие Халиндора. А чтобы край лесов и деревень процветал, нужно помогать остальным королевствам и их королям». «Например, Кернисиусу Безоружному!» — воскликнула служанка, подняв руки над головой. «Он такой красивый и загадочный! Его фиолетовые глаза просто завораживают! И он не громила, как Салливан или вредная королева Войтшера! Он такой утонченный и задумчивый! Всегда больше делает, чем говорит!» «Кернисиус и Лавгут — мои короли. Один на родине, другой — там, где лежит душа. Если у меня будет такая возможность... Я передам Кернисиусу, что он тебе нравится». «Правда?» «А почему нет? Он не женат. Вдруг тебе повезет». «Но он ведь...» Дария запнулась на полуслове. «Он ведь проклят». «Прокляты только его длани. Поцеловать тебя он точно сможет. И, глядишь, все срастется. Я хорошо его знаю, он вроде печальный с виду, но на самом деле Кернисиус — человек жизнерадостный». По-своему жизнерадостный. «А это правда, что он умудрился закончить битву под Криксотом одним только словом? Не верится, что человек может свои слова подобрать так, что обе стороны сразу оружие сложат?» «Признаться честно, я сам не знаю», — ответил Доминос, положив огрызок яблока на свободное блюдце. Первый раз за все время разговора он посмотрел служанке в глаза. «Я много раз думал об этом, но ничего путного в голову мне так и не пришло. Некоторые говорят, что только Кернисиус и его брат остались живых со стороны армии Маутурна, а некоторые, что там была целая армада выживших воинов. Вся эта битва покрыта завесой тайны, и я думаю, есть причины ее хранить. Это ни на что не влияет. Сейчас Маутурн, Цандер и Халиндор — хорошие друзья. Может, когда-нибудь и Войтшер успокоится». «Но они не нападают». «Они ведут с нами холодную войну и успевают вести с нами торговлю. Пусть при виде путников из далеких стран и не улыбаются. Это такой способ выжить. Стиснуть зубы и зарабатывать деньги. Спасибо, что задала хорошую тему для дискуссии. Я был рад поболтать». «А что, мне уже нужно уходить?» — вопросила она, погрустнев. «Да, к сожалению, я кое-кого жду, и он будет с минуты на минуту. Нам с тобой и... Надо бы почаще общаться. Ты веселая и очень приятная». Сделав изящный реверанс, Дария с улыбкой оставила покой Доминоса. Как только дверь закрылась, его приветливые выражения лица омыли краски отвращения. Советник короля, сдерживая крик души, стиснул зубы и направился на балкон, дабы лазурь ясного неба вернула ему прежний облик хотя бы на короткое мгновение. Увы, природная краса не справилась со своей задачей. Сделала только хуже. А сок Марики пить было слишком рано, ибо Климент хотел продержаться без него ближайшие минуты, поддерживая настрой для грядущего разговора. Так, полнившийся яростью, он, судорожно держась за балюстраду руками в неравной борьбе с тяжестью дыхания, почувствовал присутствие званого гостя за своей спиной. Его тень, явившуюся средь покоев в высокой башне. «Здравствуй». Доминес повернулся и поприветствовал визитера. «Я думал, ты в прямом смысле этого слова придешь ко мне, а тут только твоя проекция. И почему так долго? От скуки я был вынужден вести беседу с челядью, пока тебя нет. Эта дура реально думает, что Кернисиус на нее посмотрит. Я насмехался над ней, а она даже не поняла. Было забавно, но я не привык так проводить время». «Видимо, это ниже достоинства твоего». «Это не смешно, Локсилус. То был черный рыцарь, его бесплотный дух. Излучая жар гибельного пламени, Он приблизился к Клименту вплотную, возвышаясь над ним на три головы. Силуэт огненного меча лежал в могучей длани брата Равуса, будто в любой момент он мог пожелать им воспользоваться, материальным телом будучи далеко за пределами владений советника. «Забыл я, что такое смех». «А я забыл, что такое покой. Держаться тяжелее с каждым днем. Когда Лавгут уже умрет? Сколько мне еще перед ним кривляться?» «Актер ты, посмотрю я». Образ Локсилуса повернулся к Клименту спиной. Начал расхаживать по комнате, проводя свободной рукой по стенам и предметам интерьера. Острые персты не касались мебели или шелковых лент, свисавших с потолка. Проходили многочисленные украшения из драгоценных металлов насквозь. Аки призрачные придатки. «Горжусь я тобой. Все верят в верность твою, доброту и сочувствие. Для Лавгута ты настоящий друг, на которого может он положиться. Никто не смог бы сыграть роль эту лучше тебя. Например, я ни за что не стал бы сдерживать ненависть рядом с Арнийским. Представляю, каково это. Он гневит тебя каждым словом своим. И от этого срываешься ты безо всякой причины. Там, на турнире, когда заговорили про ситуацию в Моуторне, чуть не потерял ты голову». «Только сок Марики мне помогает», — проговорил Клемент сквозь зубы. «Астарта приносит его каждый раз, когда я теряю контроль». «А уверен ты, что можно ей верить?» «Абсолютно. Моя блаженная женушка ничего не скажет, потому как боится, что я сверну ей шею. Или ты. Ты у нас такой страшный, носитель пламени Янну Кору». «Носитель я его воли. Не забывай об этом, Клемент». Наблюдая за черным рыцарем, увлеченно изучающим окладистое помещение, советник Лавгута не мог смириться с тем фактом, что на него не смотрят во время диалога. Однако делать замечание Бранву на этот счет он, разумеется, не осмелился. «Прости, но ты так и не ответил на мои вопросы. Почему только проекция и когда придет очередь Лавгута?» «Не вездесущий я, терпеливый друг мой. Быть не могу в нескольких местах сразу. Сейчас далеко я отсюда, решаю первостепенные задачи. Что до Лавгута, всему время свое. Разобрались мы с сэром Кирканосом, остались Тирьолик, Донсо и Нострома. Пока есть у пламени дела поважнее. Пусть поживут еще немного, пусть насладятся жизнью и спокойствием ее». «Но как долго?» «Доминес». Наконец, брат Равуса удостоил советника своим пылающим взглядом. «Всему время свое. Обязан я добыть второе слово. Тигиан Янош стать тем, кем должен был он изначально родиться на свет. А вспыльчивый брат мой — уйти с дороги или хотя бы не успеть исполнить данную ему задачу к тому моменту, когда уже совсем закончим мы. И самопровозглашенный правитель всех земель в этом нам поможет». «Он послужит достойным испытанием», — додумал Доминес. «Ты все продумал. Каждый шаг наперед». «Разумеется. Ведь я воля его. Просто играй роль свою. Астарте дай исполнить ее, а мне мою. Скоро ненависть твоя найдет выход. Обещаю, Клемент. Будешь ты законным королем Халиндора, а я верну затянутому туманом королевству могущество былое. Будут в выигрыше все. Вот тебе отчет твой, который так сильно ты просил. Тебя уважаю я, поэтому и нашел время для разговора». Закончив с формальностями, Локсилус собрался было раствориться в пламени, но его прислужник остановил его в последний миг. «Я тоже слышу этот голос. Он говорит со мной по ночам». И черный рыцарь вплотную подошел к Доминусу. Он слегка наклонился, дабы во всей красе увидеть радугу эмоций в глазах советника, и прошептал ему желанные слова. «Значит, воистину ты важная фигура в игре нашей. С этим поздравляю я тебя». «Я увижу его когда-нибудь», — прошептал Климент. «Не стоит думать об этом, помощник мой ценный. Об образе некоем, что может ожиданий не оправдать. Ибо зрение иногда подводит нас, когда на него мы больше всего рассчитываем». Обернувшись столпом пламени, обугленный пасынок исчез, оставив Доминоса в гордом одиночестве. Советник чувствовал, как им вновь овладевает ярость, способная сокрушить искусно сотканную маску лжеца. Но, к счастью, сок Марики, оставленный заботливой Астартой, стоял на столе в чаше из чистого серебра, готовый подарить Клименту кратковременное успокоение. Он пил, словно грязный уличный пес, лакая, пачкая одежды каплями сока, и с последним сладостным глотком к Доминосу вернулась прежняя ясность разума. Поставив чашу на стол, слуга короны вытер губы белым платком и сел на диван обдумывать свои дальнейшие действия. «Значит...» — промолвил он, рассматривая червивое яблоко, отвергнутое на блюдце. Паразит в нем набрался достаточно силы и теперь мог выползти наружу, дабы оглядеться по сторонам. Климент улыбнулся ему и закончил свою мысль. «Будем ждать, и наш час придет».